Не верь ни Богу, ни судьбе, молись прекрасному и высшему предназначению своему. На белый свет тебя явившему чванливы черти, дьявол зол, бездарен Бог, ему не можется. О, были б небеса чисты, а остальное все приложится, все приложится, все уляжется. Жизнь, дорога, любовь, океан, белый парус разлуки на мгновенье покажется и исчезнет вдали навсегда, как туман. Белый парус разлуки на мгновенье покажется и исчезнет вдали навсегда, как туман. Кружись, как белка в колесе, с надеждою своей за пазухой. Ругайся, как мастеровой, то поспевай, а то запаздывай. «Черная кошка». «Грязно-то у вас, — говорит Маша Калашкина. Она стоит на пороге. Холод плывет в комнату. Хотите, я полы вымою? Что я, сам не могу? Ты двери закрывай. Женской руки вам не хватает». И это она всерьез и без хитрости. Это сразу видно. «Я вымою вам, приберу, ладно? А деньги в получку отдадите, ладно?» Она подбирает юбку. Журчит и плещется вода. Отступает грязь, отступает. Резиночки фиолетовых штанишек виднеются. «Как твой тракторист?» «Ничего, любит меня, сватается». «Маша, трудно тебе живется?» «А не, мы хорошо живем. Папка-то мой стрижет всех. У нас парикмахера-то нету. И валенки кому подошьет, и галоши залить может. И я кому полы вымою, кому еще как помогу. У нас деньги всегда есть. Хотите, вам одолжу?» «Спасибо, у меня пока есть». «Конечно, учителям хорошо платят». Пахнет свежевымытым полом. И дрова горят в печи лучше. Тепло. «А ты почему учишься плохо, а, Маш?» «У меня мозги такие. Меня и папка бил все раньше. Верка вот Багреева способная. Сила. Чего она грустит все? А влюбилась. Тоже в тракториста?» Она не отвечает. Постукивает мой будильник. Вот так штука. Кто же это? Кому подходишь ты, Вера Багреева, походкой балерины? Меня учили быть решительным. Учили. В 26 лет пора бы уж, а? «Влюбилась она, — говорит Маша. — Может быть, он на гармонике играет? Потом она нарожает ему детей, будет стряпать. Белое тесто будет красными пальцами замешивать на желтой доске. Что это ты не улыбаешься, Вера Багреева? А не с чего. И Калашкина хороша, лишь бы растрепаться. Когда тебя не любят, веселого-то мало, — говорит Маша. Не любит он ее, не замечает. Другого найдет, трактористов много. Не, она исплачется вся. Исплачется. Позову ее, книги предложу почитать. Пока будет выбирать, буду с нею разговаривать. Я сам виноват, она меня не знает. Вера, все, что у меня есть, понимаешь? Все, что у меня... Или я пойду сам туда к ней. Поедем в Москву, а? Воистину, человек сложен, а поступки его примитивны. Что вы, скажет она нараспев, низким своим сопрано по-цыгански. И будет как...